значит, нас двое непонятливых. А чтобы ты удивился еще больше, знай, о разработке Галлея я так же, как и ты, слышу впервые. Это свидетельствует, господин генерал, о моем к вам уважении. Если я начну о каждой своей догадке вам докладывать, вы, извините, умом двинетесь. Сегодня я получил первый факт, косвенно подтверждающий мои предположения. Докладываю вам и прокуратуре. Я так понимаю, уважаемая спецслужба установила за мной наблюдение и выявила мою заинтересованность. Короче, я где-то лопухнулся. Не рядовой оперативник, полковник спецслужбы идет на встречу с предполагаемым киллером, на счету которого не один покойник. К чему вы это? У меня все. Петр Николаевич, разрешите? Горов достал сигареты. Орлов махнул рукой, взглянул на Грача. Они колупаются над убийством депутата Осипкова. Расследование ведем мы, результатов нет. Обыкновенное кусочество, ответил прокурорский чиновник. Ты сам-то в свои слова веришь? Орлов щелкнул карандашом по столу. Не проще ли было пожаловаться тебе, что менты утаивают важные для раскрытия убийства факты? Вместо этого проводится конспиративная встреча с разрабатываемым. Я Ильина знаю, он начал служить не вчера и понимает, что встреча с Галлеем — затея смертельно рискованная. Однако полковник не обращается к тебе, а рискует. Он что, залетный фраерок из бывших комсомольцев или многоопытный оперативник? Петр, ругаться и критиковать — я тоже большой мастак. Грач нахмурил седые кустистые брови. Ты, генерал, скажи, у тебя идеи имеются? Может, мы перестанем друг перед другом шибко умных изображать? Выскажемся проще и на чистоту. Печко не сдержался и хмыкнул. Ну вот, Станислав тоже пару дней в сыске болтается, а не слышал, чтобы разыскники с прокуратурой по душам беседовали. Я сказал, хватит. Грач повысил голос. Вчера отменили сыск, надзор, разделили нас на людей и бледей. Кончай бодаться, переходи к делу, иначе не надо было меня звать. Копались бы в своем говне и копались. «Ну, Лева, выкладывай, что у тебя за пазухой, под сердцем схоронено», — сказал Орлов. «Ничего у меня, кроме боли и сомнений, не припрятано. Я за время работы столько накопал, начни рассказывать, суток не хватит. Кроме того, я не могу всех по имени называть. Испачкать человека просто, отмыть трудно. Скажу лишь, в чем убежден. Готовится крупная операция. Соседи не инициатор, лишь исполнители, замешаны верха, бьют президента. Чего его бить? Спросил Грач и закашлялся. Он сам шею сломает, если уже не сломал. У них стрелков нет. Что они, наши хотят использовать? Пробурчал Орлов. А такому умному не пристало глупые вопросы задавать. Горов от злости даже побледнел. Им нужен чужой человек, чтобы, когда все дерьмо всплывет, они в белых костюмах и перчатках появились как спасители Отечества. А для этого необходимо, чтобы политическое убийство совершил уголовник. И ответит за все ментовка. Мы с тобой в первую очередь. Кого же они убивать? То намылились растерянно, как-то по бабе всплеснул руками Грач. «Понятия не имею», — ответил Гуров. «Эту историю не дурак задумал. У меня против Галлея ничего нет, уверен, и у них не больше. Они меня так повязали, что без их ведома я в туалет не зайду. Мне нужны оперативники. Вы извините, для такой работы староваты. Тот, кто в углу хоронится, сыщик кивнул на Кричко, известен, как и я. Людей у меня нет. Мур отменили или закрыли на ремонт?» — ехидно поинтересовался грач.